А в Доусоне яйца — редкость. Да, конечно, я знаю. Почти все, что было, закупил ресторан Славовича. Ветчина с одним яйцом — $3, с двумя яйцами — $5. Значит, розничная цена яйцу — $2. Только наши богачи, да вот Люсиль Эрл или Чарли Бешеный могут позволить себе такую роскошь. «Бешеный тоже любит яйца», — продолжала Люсиль, — «но не в этом дело. Важно, что их люблю я. Каждое утро в 11 часов я завтракаю у Славовича и непременно съедаю 2 яйца всмятку». Она многозначительно помолчала. «Но представьте себе, что кто-то скупил все яйца». Она ждала ответа, а он смотрел на нее с восхищением, что и говорить. Бешеный выбрал очень неплохо. «Вы меня не слушаете», — сказала Люсиль. «Продолжайте», — ответил Смок. «Я сдаюсь. Где же разгадка?» «Вот бестолковый! Вы же знаете Бешеного. Он увидит, что я горюю, что нет яиц всмятку, а я хорошо его изучила и умею разыграть безутешное горе. И как, по-вашему, что он тогда сделает?» «Говорите, я слушаю». «Да он сразу кинется разыскивать того, кто скупил все яйца. Он перекупит их, сколько бы это ему ни стоило. Вообразите картину. В 11 часов я вхожу к Славовичу. За соседним столиком Бешеный. Можете не сомневаться, он там будет. 2 яйца всмятку, — говорю я официанту. «Виноват, мисс Эрл, — отвечает он, — яиц больше нет». И тут Бешеный говорит своим медвежьим басом: «Официант, омлет из 6 яиц». «Слушаю, сэр, — говорит официант и подает омлет». Теперь вообразите картину. Бешеный косится в мою сторону. Я делаю самое ледяное и возмущенное лицо и подзываю официанта. «Виноват, мисс Эрл, — говорит он, — но это собственность мистера Бешеного. Понимаете, мисс, он скупил все яйца». Вообразите картину. Бешеный торжествует и, старательно делая вид, что ничего не заметил, уплетает омлет из 6 яиц. А потом такая картина. Славович самолично приносит мне 2 яйца всмятку и говорит: «Мистер Бешеный просит оказать ему честь». Что тут делать? Мне только и останется улыбнуться Бешеному, и мы, конечно, помиримся, и он будет считать, что это ничуть не дорого, даже если яйца обойдутся ему по $10 штука. «А дальше что?» — спросил Смок. «На какой же станции я влезу в этот экспресс, и у какой водокачки меня потом ссадят?» «Вот глупый! Никто вас не ссадит. Вы приведете свой яичный поезд прямиком к станции назначения. Вы-то и скупите все яйца. Принимайтесь за дело немедленно, сегодня же. Вы можете купить все яйца, сколько их есть в Доусоне, по $3 за штуку, а с Бешеного возьмете, сколько вам вздумается. И потом мы всем расскажем, в чем дело. Бешеного поднимут на смех. Он немного утихомирится. Мы с вами выйдем победителями. Вы заработаете кучу денег. А Доусон проснется от спячки и будет хохотать до упаду. Разумеется, если это, по-вашему, чересчур рискованная спекуляция, я дам вам золотого песку». Это было уже слишком. Смок был обыкновенный, смертный, родом с Запада, с весьма своеобразными взглядами на женщин и на деньги. Разве мог он принять от нее золото? Глава 2. «Эй, малыш!» — окликнул Смок своего компаньона. Тот в развалку шагал по другой стороне улицы, неся под мышкой бутыль, в которой замерзла какая-то жидкость. Смок перешел к нему через дорогу. «Где ты пропадал все утро? Я тебя всюду ищу!»